Это была Нейоми Хиггинс. Он прошел мимо двух подростков на ступеньках, на пиджаках которых красовались буквы ДССШ, средняя школа Джанкшн-Сити, и не успел поддержать дверь, как она захлопнулась. Он оказался в фойе. Первое, что удивило его, были звуки. Нельзя было сказать, что в читальном зале, там, за мраморными ступеньками, было шумно, но и не тихо, как в яме, как в прошлую пятницу. Но сегодня суббота, вечер, — подумал он, — может быть, подростки готовятся к своим экзаменам? Но разве Аделия Лордс не прекратила бы такие разговоры, какими бы тихими они ни были? Ответ напрашивался сам собой. Да, если следить по громкости, но не по характеру звука. Вторая неожиданность, состоящая из одного слова, торжественная надпись на табличке, укрепленной на стойке «Тишина», исчезла. На ее месте красовался портрет Томаса Джефферсона, а под ним цитата «Я не могу жить без книг». Томас Джефферсон из письма Джону Адамсу, 10 июля 1815 года. Сэм поизучал цитату и подумал, что она меняет полностью настрой того, кто входит в библиотеку. «Тишина» вызывала чувство трепета и беспокойства. А что, если у человека урчит в животе, например, как когда подступают отнюдь небеззвучные газы? «Я не могу жить без книг» со своей стороны вызывало чувство удовольствия и предвосхищения, такое же, какое испытывают голодные мужчины и женщины, когда подают еду. Не понимая, как такая мелочь может так сильно все изменить, Сэм вошел в библиотеку и остановился, как вкопанный. В главном зале было намного светлее, чем когда он пришел в первый раз, но были и другие перемены. Не было высоких стремянок, достававших до верхних полок, на которых ничего не видно. Они стали не нужны, потому что потолки стали трехметровыми или даже меньше, а не 9- и 12-метровые, как раньше. Если вам надо было взять книгу с верхней полки, вы могли воспользоваться табуретками в достаточном количестве, стоящими здесь же. Журналы были разложены симпатичным веером на широком столике у регистрационного стола. Не стало дубовой стойки, с которой они свешивались, как шкуры убитых животных. Не стало и таблички с надписью «Кладите все журналы на место». Полка с новыми книгами была на том же месте, но вместо таблички только на 7 дней была установлена другая. «Читайте бестселлер, и вам будет весело». Люди, в основном молодые, входили и выходили, тихо переговариваясь. Кто-то хихикнул, легко, раскованно. Сэм посмотрел на потолок, безуспешно стараясь понять, какой дьявол тут поработал. С потолка исчезли косые люки. В верхней части комнаты современный подвесной потолок. Старомодные висячие плафоны были заменены лампами дневного света, вмонтированными в новый потолок. Направляясь с несколькими книгами к регистрационному столу, женщина тоже посмотрела на потолок, не увидела ничего необычного на нем и перевела свой взгляд на Сэма, глядя на него с любопытством. Один из мальчишек, сидевших за длинным столом, у столько журналов не стал подталкивать своих приятелей, показывая на Сэма. Еще один повертел пальцем у виска, и все фыркнули. Сэм не заметил ни взглядов, ни ухмылок. Он не осознавал, что просто стоит в дверях главного читательного зала и глазеет на потолок, открыв рот. Он старался понять умом, в чем суть такой перемены. «Ну, установили навесной потолок за это время. Что с того? Может, он лучше регулирует тепло в зале?» «Да, но женщина Лордс ничего не говорила о предстоящих переменах». «Не говорила? А почему бы ей говорить что-нибудь ему? Ведь Сэм не был постоянным читателем библиотеки». Хотя она не иначе как расстроилась. Она произвела впечатление несгибаемой поборницы традиционных порядков. Ей это не понравилось, совсем не понравилось. Все это было так. Но было еще что-то, еще более тревожное. Установка подвесного потолка была главным нововведением. Сэм не понимал, как можно смонтировать такое за неделю. А высокие полки и все книги, которые были на них, куда делись полки, куда делись книги? Теперь на Сэма смотрели другие люди. С другой стороны регистрационного стола на него смотрел даже один из помощников библиотекаря. Почти затих оживленный, приглушенный разговор в большом зале.